Хотелось бы ночью, но можно и днем. Сегодня были очи, но можно потом. Потом непременно, когда-нибудь сласть. И так обалденно, что можно пропасть. Хотелось быть верным и только с тобой. Счастливым и первым, как супергерой. Дешевые книжки, плохое кино, дурацкие фишки, как злое вино. Ай, не ходил бы ты, не бродил, не мечтал бы, всех не грузил, не витал бы ты в облаках вечный, а на земле, как хотел, так и жил. Хотелось как выстрел, но можно и так. Дешевые мысли, добра на пятак. Хотелось быть чистым, красиво прожить. Высоким манерам дерьма не отмыть. Хотелось быть бедным, да что-то не так. Счастливым и вредным, и снова голям. Хотелось на волю, да всюду тюрьма. Больная планета, страна без ума. Ай, не ходил бы ты, не бродил, не мечтал бы, всех не грузил, не летал бы ты в облаках мечты, а на земле, как хотел, так и жил. Хотелось быть тихим, как тот океан, разгульным и диким, как самообман. Хотел быть бездомным, как небо в ночи, надежным и скромным, как пламя свечи. Ай, не ходил бы ты, не бродил. Хотел, так и жил. Не летал бы ты в облаках мечты, а на земле, как мечтал, так и жил.